Глава вторая. Лодочный клуб. В ту ночь я допоздна работал и лег спать далеко за полночь. Проспал я почти полутра. Съел легкий завтрак, и стоило мне только одеться, как я понял, что у меня гости. Я услышал, что к дому подъезжает машина, и вышел на балкон как раз вовремя, чтобы увидеть, как она притормаживает. Когда водитель вышел, я окликнул его со своего места у ограды балкона. «Эй, чем могу помочь?» «Я Дэвид Сэмпл», — последовал ответ. «Я приехал туда, куда нужно?» «Несомненно. Подождите минуточку, я сейчас спущусь». Мой дом был построен по моим собственным чертежам, со спальнями, кабинетом и ванной наверху, кухней, небольшой библиотекой, кладовкой и гаражом внизу. Поскольку я так и не собрался научиться водить машину, гараж давным-давно превратился в еще одну кладовку. Я поспешил вниз и открыл входную дверь. Сэмпл схватил мою руку, как только я появился. Его рукопожатие оказалось довольно крепким, хотя рука показалась мне холодной и влажной. Я пригласил нового знакомого в дом и проводил наверх в мой кабинет. Только там я внимательно оглядел его. Он был худощав, довольно бледен, и я был готов побиться об заклад, что он носит парик. Его кожа с широкими порами казалась необычайно грубой. Походка очень напоминала походку моряка. Почему бы и нет, если он, по его собственным словам, член-основатель лодочного клуба? Но по какой-то необъяснимой причине я понял, он не слишком мне нравится. В нем имелось что-то странное, что-то, чего я никак не мог уловить, но, тем не менее, вызывающее у меня неприязнь. Едва только сам полустроился в кресле, как сразу же заметил на столике ту самую раковину. «А!» — воскликнул он. «Да, совершенно бесспорно!» Он пересек комнату и взял раковину в руки. «Никаких сомнений, это именно та раковина, раковина из книги. Вы абсолютно уверены?» «Настолько, насколько вообще можно быть уверенным, не имея при себе книги, чтобы сравнить». «Вы не привезли ее? Я даже не попытался скрыть разочарование. «Нет, простите. Надо же быть таким болваном. Я оставил ее в клубе. Но мы можем взглянуть на нее потом». Несмотря на мой всепоглощающий интерес к речам Сэмпла, я воспользовался возможностью рассмотреть моего посетителя более пристально. При этом я заметил еще несколько необычных особенностей, которые, сколь бы мелкими они ни казались, лишь углубили мою неприязнь к этому человеку. Например, говорил он, задыхаясь, как будто ему приходилось бороться за каждый глоток воздуха. Я предположил, что, возможно, он астматик. Но если мое предположение было верным, почему он до самого носа плотно замотан в шелковый шарф? На самом деле, к чему шарф в столь необычайно теплый день? Кроме того, теперь, когда мы оказались вдвоем в моем тесном кабинете, я обнаружил, что меня очень раздражает тяжелый аромат его одеколона, если это, конечно, одеколон, и еще больше тревожит пробивающийся сквозь него запах... чего? Возможно, виной тому солнце, нагревшее пляж, с которого доносился запах гниющих водорослей. Но балконная дверь была закрыта, и даже если и дул легкий бриз, то он дул с континента. Внезапно я почувствовал его холодный взгляд. Мой гость смотрел на меня в высшей степени странно, поблескивая большими круглыми глазами за стеклами модных очков в тяжелой оправе. Его взгляд необъяснимо пугал меня. Я поднялся, заставив гостя быстро спросить: «Что случилось?» «Простите», — промямлил я. «В этой комнате так душно. Простите, что привел вас в непроветренную комнату. Вчера я допоздна работал». «Боже мой, не беспокойтесь», — ответил он быстро. «Мне вполне удобно». «Как бы то ни было, я открою окно», — объявил я, наконец взяв себя в руки. «Пожалуйста, если вам так будет легче. Возможно, это хорошая мысль. Мне будет очень неловко, если я заражу вас. Я простужен, и у меня болит горло». Так вот в чем было дело. Значит, запах, который я заметил, был запахом какого-нибудь лекарства. И все же моя первоначальная неприязнь к Сэмплу никуда не делась. Тем не менее, он приехал сюда не за тем, чтобы произвести на меня благоприятное впечатление, а для того, чтобы предложить свою помощь. По меньшей мере, я должен был быть благодарен ему за это. Я решил отбросить свои неестественные опасения и попытаться быть в присутствии Сэмпла как можно более любезным. «Как вы нашли дорогу к моему дому, Дэвид?» «Мой дом не так-то легко отыскать, а дорога, ведущая сюда от шоссе, чуть шире тропинки». «Я...» Он, казалось, на миг разом забыл все слова, потом быстро продолжил. «Я спросил в деревне». «Конечно, я здесь никого не знаю, но, похоже, там неплохо знают вас». «Да, знают. Хотя, полагаю, я должен казаться им немного нелюдимым». «Превосходное виски», — заметил мой гость, меняя тему. «Благодарю вас. Я иногда балую себя. Но я как раз думал, Дэвид, что за странное совпадение вышло». «Совпадение?» — в голосе гостя зазвучали настороженные нотки. «Да, совпадение. Сначала ко мне попадает эта странная загадочная раковина, а потом вы находите упоминание о ней в какой-то старой книге. Нет, еще более странно, что мы обнаружили две грани одной и той же загадки и сложили их вместе через общего друга. Все это кажется совпадением». «Полагаю, все именно так», — согласился он через некоторое время, снова одарив меня своим странным взглядом. «Но послушайте, вы ведь, скорее всего, еще не обедали. Почему бы вам не съездить вместе со мной в клуб? Мы пообедаем там, и вы сможете смотреть мои книги, сколько душе будет угодно». «Книги?» «Ну да, я привез не только эту. Ну, что скажете? А потом я отвезу вас назад». Я без дальнейших пререканий согласился на его предложение, но не только из интереса к американской ракушке. Сара Бишоп никак не выходила у меня из головы с тех самых пор, как я проводил взглядом ее удаляющийся мотороллер. Если Сара с отцом остановились в клубе Сэмпла, то не исключено, что я снова ее увижу, и... В любом случае, она была на втором месте после моего желания узнать все про эту новую раковину. По крайней мере, я так себе говорил. Это мог оказаться мой последний шанс узнать, действительно ли этот моллюск был новым видом, до сих пор неизвестным науке. Хотя, по всей видимости, если Сэмпл не ошибался, об этих моллюсках хорошо знал автор или авторы различных оккультных книг. Я хотел было переодеться в более подходящий костюм, но Сэмпл заверил меня, что это совершенно излишне. В клубе никто особенно не беспокоился об одежде. Предпочтение отдавалось удобству. К тому же я в любом случае был отлично одет. Я согласился остаться в таком виде, и мы направились к машине. Во время нашего путешествия, которое заняло чуть больше 25 минут, мы по большей части молчали. Сэмпл сосредоточился на дороге, а я бережно баюкал на коленях свою ракушку и никак не мог дождаться того момента, когда смогу прочитать о ней и увидеть ее изображение в книге. Первые полмили дорога была ухабистой, и мы ехали медленно. Но потом, выскочив на шоссе, машина понеслась вперед. За считанные минуты мы проехали мимо деревни еще несколько миль, и мы снова свернули на проселочную дорогу, ведущую к морю, к поросшим кустами и ежевикой утесам. Что касается человеческого жилья, эта часть побережья заселена очень мало. Пара ферм, но ни одной деревушки за пределами Сиэма. Следующим городком значительного размера был Ньюквей. Он находился в получасе езды вдоль берега. Если необходимым условием считать уединенность, то это место великолепно подходило для лодочного клуба как нельзя лучше. Местность, однако, казалась совершенно дикой. Для того, чтобы что-то здесь построить, потребовалось бы потратить уйму денег. И все же было еще немало людей, которые могли позволить себе потратить такие суммы. Вскоре по краям дороги поднялись высокие кусты и спутанный подлесок. Сэмпл осторожно проехал по затененному участку еще сотню ярдов или чуть больше. Затем дорога пошла на подъем, а потом снова вниз, и нашим глазам открылось сливающееся на горизонте с небом бескрайнее море. Сэмпл свернул к большому низкому открытому спереди зданию, припарковался рядом с дюжиной машин различных марок. Несколько из них были американскими, и одна как раз разворачивалась. Кто-то собрался уезжать. Обернувшись на сиденье, чтобы взглянуть вслед машине, я мельком увидел темные неуклюжие фигуры на пассажирских местах. На долю секунды на меня уставились странные круглые глаза. Потом они исчезли. Не знаю, что было в этих лицах, но один взгляд на них, один мимолетный взгляд, заставил мое сердце ухнуть в ледяную бездну. Мы вышли из машины и прошли к краю обрыва. Под нами раскинулась небольшая бухта. Часть скалистого берега уходила далеко в море, образуя мол с волнорезом, загибавшимся внутрь и защищавшим тихие воды. В этой бухте стояло на якорях множество лодок и даже одна маленькая и очень дорогая по виду яхта, хотя не было видно почти никаких признаков жизни. Внутренний дворик тоже был пустынным. Там, где мы стояли, утес многие годы назад обрушился, оставив массивные каменные глыбы, образовывавшие неровный крутой спуск к травяным островкам, обломки рухнувшего утеса уже поросли травой. По всей длине разлома росли деревья и кустарники. Широкая деревянная лестница с перилами круто спускалась вниз, теряясь в деревьях и снова появляясь внизу. Там она переходила в дорожку, вымощенную бетонными плитами, которая, в свою очередь, вела к клубу, расположившемуся на берегу. Здание клуба показалось мне заброшенным, и когда мы с Самплом спускались по лестнице, я пытался разглядеть дом всякий раз, как он появлялся между деревьями. Серо-синий, он выглядел просторным и построенным в современном стиле. Фасад был приподнят на колоннах, вбитых глубоко в дно овального углубления, выкопанного на берегу много выше линии прибоя. Задняя часть пряталась в тени острых зубцов скалы, обточенных многими веками ветров и дождей, и деревьев, выросших в укрытии этих зазубренных валунов. Это место во всех отношениях гораздо больше походило на пристанище удалившегося на покой нелюдимого богача, чем на лодочный клуб из тех, что мне приходилось видеть раньше. Мы вошли в здание через боковую дверь и оказались в небольшом холле или приемной. На противоположном конце комнаты располагался скромный бар, но, похоже, никто там не дежурил. Дверь из матового стекла справа от нас выходила на внутренний дворик перед клубом. Как должно быть приятно сидеть здесь летом на свежем воздухе и слушать шум прилива, подумал я. Напитки со льдом, солнечные очки, прохладный бриз с моря. Голос Сэмпла вернул меня на землю. «Моя комната вон там». Через вращающуюся дверь слева мы прошли в длинный коридор. По пути нам встретился высокий, сутулый и выглядевший странно отрешенным мужчина неопределенного возраста, который невыразительно улыбнулся Сэмплу и грубым, гортанным, в высшей степени неприятным голосом спросил. «Принести вам какой-нибудь напиток, сэр? А вашему другу?» «Да, спасибо, сержант. Виски, я полагаю». Сэмпл взглянул на меня, ожидая одобрения. Я кивнул. «Да, замечательно». «Бутылку, сержант», — объявил Сэмпл. «И два стакана. Да, еще колотый лед». «Вашу комнату, сэр, или в общую?» «В мою, сержант». «Да, и закажите-ка обед для мистера Воллистера». Он обернулся ко мне. «Сегодня будет рыба. Очень рекомендую». Прошаркав мимо нас, слуга, которого Сэмпл назвал сержантом, пробормотал что-то о минуте или двух и исчез за вращающейся дверью. «Сюда!» — пригласил Сэмпл, ведя меня по коридору. Меня поразила мрачность этого места. Сюда проникало очень мало света. Обстановка показалась мне достаточно роскошной, но повсюду лежал отпечаток какой-то заплесневелости и неприятной сырости. Возможно, клуб находился слишком близко к морю, или же центральное отопление вышло из строя. Разумеется, здесь должно было быть центральное отопление. Двери располагались во внутренней стороне коридора через равные промежутки. Дойдя до последней, Сэмпл вытащил ключ и открыл ее. Он ввел меня в небольшую комнатку, сказав: «Располагайтесь, Джон, я сейчас приду». Он вышел в коридор, оставив дверь приоткрытой. Из совершенно нехарактерного для меня нездорового любопытства я выглянул в коридор и увидел, как Сэмпл исчез за вращающейся дверью в конце коридора. Как только дверь за ним повернулась, до меня донеслись приглушенные голоса из общей комнаты. Поскольку я не мог расслышать ни единого слова, то предпочел вернуться обратно в комнату Сэмпла. Через минуту-другую после того, как я уселся в кресло, раздался стук в дверь, и вошел сержант с подносом, на котором стояла бутылка, стаканы и маленькая серебряная ведерко со льдом. Пробормотав в ответ на мою улыбку что-то, показавшееся мне совершенно бессвязным, он вышел, и я смог оглядеться. Атмосфера здесь была мрачная настолько, что я даже включил свет, небольшую лампу под абажуром, висевшую в центре потолка, чтобы лучше видеть. Комнатка была такой маленькой, какую я и ожидал увидеть в подобном месте, с кроватью у стены, небольшим столиком в восточном стиле у изголовья кровати, креслом, которое сейчас занимал я, бельевой корзиной, узким сервантом, небольшим письменным столом и стулом с прямой спинкой. Кроме того, у стены напротив кровати висела трехъярусная книжная полка. В дальнем уголке моего мозга немедленно ожили и закопошились тревожные мысли. Среди множества книг с заглавиями, о которых мне никогда раньше не приходилось слышать, было несколько фолиантов из тех, которые Сэмпл упоминал во время нашего первого телефонного разговора. «Кхат», «Аквадинген», «Гидрофине», «Гентли» и «Обитатели глубин», Гастона Лефе. Еще там попадались тома, чьи заголовки казались тревожащими, вызывающими во мне какие-то смутные воспоминания или псевдовоспоминания о юношеских кошмарах. Я имею в виду заголовки вроде «Книга Дзян», «Песнопение Дхол», «Либер и Ворис» и «Летописи Рльеха». Подобные книги, несмотря на то, что я пока еще совсем ничего о них не знал, погружали мой разум в зловещий мрак. Та непонятная атмосфера, которую я с самого начала почувствовал в этом странном здании, казалось, сгустилась, подбираясь все ближе ко мне, погруженному в размышления о библиотеке Сэмпла. В конце концов я взял одну из книг. Дверь за моей спиной в тот же миг распахнулась, и раздался голос моего хозяина. «Ах да! Тхат Аквадинген! Эта книга повествует о немыслимых глубинах и злых демонах, которые их населяют. Там приведены заклинания, которые вызывают этих демонов. Вы правы, Джон. Это книга с описаниями и изображениями вашей раковины. Хотите сравнить?» Он взял у меня книгу, раскрыл ее и начал перелистывать. Я достал свою ракушку. И Сэмпл знаком велел мне сесть за письменный стол. Он уселся рядом со мной на кровать, сказав: «Все мои книги о сверхъестественном, Джон. По меньшей мере, о предметах, которые считают сверхъестественными непосвященные. Вот почему я так заинтересовался вашей раковиной. Если я прав, значит, интересно будет обнаружить реально существующий экземпляр ракушки, описанной в книге, которую большинство считают ничем иным, как собранием эзотерических легенд, выдумок и сказок. Ага, вот оно. Ну, как вам это?» Он положил книгу на письменный стол передо мной, чтобы я мог прочитать поблекший текст и рассмотреть рисунок. Вне всякого сомнения, это было изображение моей раковины. Взяв ее в руки, я повернул раковину так, чтобы ракурс был тем же, под которым неизвестный художник нарисовал ее, и она превратилась в двойник той, что изображена в книге. Чернила, которыми был сделан рисунок, казались столь же выцветшими, как и текст. Когда-то они имели красноватый оттенок, делавший сходство несомненным. В каком-то смысле я был разочарован тем, что ракушка оказалась вовсе не уникальной, какой я считал ее. Нарисованная раковина тоже была левосторонней, как и оригинал. Но в то же время я обнаружил, что буквально заворожен текстом. «Это тот самый отрывок, который вы читали мне по телефону», — пробормотал я и повторил вслух. «Красноватого оттенка эта раковина выглядит не слишком приятно, но на извращенный вкус глубоководных сама улитка — величайший деликатес». «Ну, разумеется, извращенный», — перебил меня Сэмпл напряженным и, как мне показалось, полным яростного возмущения голосом. «Все то, чего они не понимают, непременно извращенное. Человек ест зверей, птиц и моллюсков тоже, но когда ему так удобно, он называет вкусы других извращенными». Меня поразила страсть, прозвучавшая в голосе Сэмпла, и его абсолютно необъяснимая вспышка. Я повернулся к нему, чтобы посмотреть, что же ее вызвало. Большие круглые глаза за линзами очков были прикованы к открытой книге, и в них застыло выражение гнева. Но почему? Потом, заметив мой удивленный взор, он тут же взял себя в руки. «Простите меня, Джон. Есть вещи, которых вам не понять. Пока». Он круто переменил тему. «Но послушайте, у вас будет много времени, чтобы посмотреть эту книгу. И не только эту, если захотите. Давайте сначала выпьем, ладно?» Он щедро плеснул виски поверх уже разложенного по стаканам льда. «Здесь живет одна молодая дама, которая говорит, что знакома с вами. Они с отцом занимаются проектом, который может заинтересовать вас. К тому же здесь еще наша маленькая коллекция». «Коллекция?» Я отхлебнул из стакана и с удовольствием ощутил тонкий знакомый вкус. «Да, и очень интересно. Несколько членов нашего клуба — водолазы. Они исследуют дно океана. Украсили наш клуб своими находками». «Находками?» «Да, они здесь выставлены». «Восхитительно. Но к чему тратить время попусту, говоря о том, что вы можете увидеть собственными глазами? Пойдемте со мной, Джон». Я допил виски и вышел вместе с ним. Мы пошли по коридору направо, прошли через вращающуюся дверь в помещение, которое я принял за общую комнату. Если это и было так, то она совмещалась со столовой, ибо сержант с двумя помощниками расставляли стулья вокруг длинного стола, накрытого для обеда. Я последовал за Сэмплом через комнату к вращающейся двери. Пройдя через нее и придерживая ее для меня, мой провожатый сказал: «Это наш выставочный зал. Уверен, вы найдете его чрезвычайно занимательным». Как же прав был Сэмпл. Его слова оказались настоящим преуменьшением. В довольно просторной комнате были расставлены мягкие кресла и диваны, и повсюду на стенах и специально сконструированных стеллажах, похожих на книжные, хранились удивительные сокровища. Настоящие сокровища. Французские, испанские, даже римские золотые монеты. Маленькие слитки золота и металла, покрытые коростой, обесцвеченные и спаянные вместе с соленой морской водой. Амфоры и керамика, которые почел бы за честь выставить в своих залах любой музей мира, вместе со старинными бутылками, чьи цвета, формы и узоры делали их самыми необычными из древностей. Кроме того, там были модели океанских судов начала XIX века, больших и маленьких парусных кораблей, судов, подобных барку «Королева Суматры» и «Бригу Хетти». У каждой модели имелась бронзовая табличка, на которой была выгравирована краткая история данного судна. Модели были воспроизведены до мельчайших деталей. Я немного задержался на одной из табличек, поскольку что-то в ней привлекло мой взгляд, но потом, повинуясь знаку Сэмпла, я подошел к нему. «Пойдемте, Джон», — позвал он. «Кажется, вон там сидит мистер Бишоп, отец Сары. Поскольку вы ее знаете, я уверен, что не откажетесь познакомиться и с ним». В дальнем конце комнаты, до сих пор скрытый за высокими до потолка витринами, за массивным столом сидел, разглядывая несколько совершенно невероятных макетов, сгорбленный старик. Казалось, он совершенно не замечал нашего присутствия. Когда мы подошли к нему, Сэмпл прочистил горло. Мистер Бишоп?» Мужчина за столом обернулся, и Сэмпл поприветствовал его коротким вежливым поклоном. «Мистер Бишоп, позвольте представить вам Джона Воллистера. Это тот самый джентльмен, о котором говорила Сара. Он... конхеолог». «Как поживаете, сэр?» Я протянул руку. Сморщенная фигура за столом не сделала никакой попытки встать. Бишоп не подал мне руки и ничего не ответил. Вместо этого он взглянул на меня, и я в ответ уставился на него. Именно уставился, не отдавая себе отчета в невежливости подобного поведения, поскольку у этого старика был такой вид, который вызвал бы сходную реакцию у любого неподготовленного человека. Носил он нечто похожее на желтый шелковый халат с высоким воротником, застегнутым под самый подбородок, допотопное пенсне, из-под которого пристально уставились на меня еще более круглые, чем у Сэмпла, глаза, и телесного цвета шапочку, плотно закрывавшую часть головы и уши. Добрую минуту его огромные глаза глядели на меня. Затем он повернулся и удостоил Сэмпла легким, едва заметным кивком. Кивком одобрения, как мне показалось. Только потом мистер Бишоп заговорил. «Надеюсь, у вас все в порядке, мистер Воллистер?» Его бледные, толстые и мясистые губы еле двигались. Его голос, не громче шепота, тем не менее показался мне грубым и хриплым, как будто голосовые связки Бишопа давным-давно атрофировались. Прежде чем я успел ответить ему, он продолжил. «Садитесь, пожалуйста, взгляните на эти города. Разве они не прекрасны?» Старик снова вернулся к странным макетам, стоявшим перед ним на столе, а Сэмпл пододвинул мне стул. Я сел рядом с мистером Бишопом, ощутив сильный запах плесени, исходивший от него тяжелыми волнами. Или это был запах самого клуба? Запах моря, в особенности этой комнаты с сокровищами с океанского дна. Я попытался подавить громкий тревожный сигнал, настойчиво зазвеневший где-то в моем подсознании, и принялся внимательно слушать этого эксцентричного пожилого господина. Три отдельных сооружения, расставленные на столе перед нами, вздымали вверх игрушечные башни и зиккураты с волнистого основания, напоминавшего морское дно. Совершенно замечательные макеты замысловатой архитектуры, они явно должны были представлять фрагменты подводного царства. Я рискнул попытаться отгадать их название. «Атлантида, возможно? А этот, может быть, Му? Да? И, наконец, этот?» Толстые губы мистера Бишопа скривились в гримасе, которую я истолковал как улыбку. «Нет, нет, мистер Воллистер», — хрипло прошептал он. «Атлантида и Му были городами людей, ушедшими под воду во время сильных сейсмических колебаний. В геологических терминах они исчезли совсем недавно. Рлех, город столь же древний, как и сама Луна, не город людей». Хотя иногда он и поднимался из морских глубин, где покоится сейчас. Посмотрите, вот рельеф. На миг, проследив за его вытянутым пальцем, я случайно зацепился взглядом за его сморщенную руку, высовывавшуюся из широкого рукава шелкового халата. Этот человек, очевидно, страдал от какого-то серьезного ихтиотического заболевания. Его кожа была серебристо-серой и чешуйчатой, а пальцы соединяли перепонки. Потом мое внимание перешло к макету, на который он указывал. «Миниатюрный рельеф» — название, которое в связи с раковиной я уже узнал из «Кхат Акводинген». Хотя передо мной стоял всего лишь макет, он, тем не менее, оказался сконструированным настолько искусно, что передавал ощущение невероятного размера. Огромные, покрытые зеленой слизью каменные глыбы вздымались к покрытому чудовищной резьбой монолиту, основание которого окружали статуи отвратительных спрутов и кальмаров, запечатленных в угрожающих позах. С точки зрения архитектуры, этот город, если это на самом деле был город, а не кошмарная фантазия какого-нибудь безумного строителя, совершенно не походил ни на что из того, что мне доводилось видеть прежде. Взгляду не за что было зацепиться. Лишь намек на огромные размеры и необычные углы, образовывавшие поверхности, выпуклые и вогнутые одновременно. Геометрия города поразительно отличалась от чего-либо земного, выглядела вопиюще чужой, нечеловеческой. Все непостижимые поверхности были украшены барельефами в виде рыб, осьминогов и иероглифами, которые наводили на мысль о мирах и измерениях не только затерянных в безднах времен, но и отделенных бесчисленными световыми годами от мира Земли. Довершая жуткое впечатление, повсюду протянулись гирлянды водорослей. Модель казалась безумным кошмаром. Город, как назвал его старик, для меня был всего лишь чудовищным некрополем, и я поёжился при мысли о гении или безумце, по собственной воле засевшем за сооружение такого макета. Еще я подумал о том, что могло вдохновить моделиста на создание этого зловещего макета. «Потрясающе, не правда ли?» — поинтересовался старик, точно прочитав мои мысли. «Возможно, другой макет, и Хантхлей будет менее... странным для ваших глаз и ума». Он указал на соседний макет, и я снова увидел его сморщенную лапку и снова посмотрел туда, куда он указывал. Второй подводный город, Ихантхлеи, как назвал его старик, действительно показался мне более приемлемым и куда менее нечеловеческим. Некоторые из его линий, сконструированные с плавной симметрией, на самом деле выглядели довольно приятно. На самом деле, чем дольше я смотрел на него, тем больше меня наполняло ощущение блаженства. Я испытал душевный подъем, точно я смотрел на какой-то храм или святыню. До последней детали, покрытые приглушенно светящимся перламутром, макет сиял холодным внутренним огнем, который, казалось, просвечивал сквозь тину и слизь, заронив какую-то искру воспоминания, смутно зашевелившиеся в дальнем уголке моего мозга и всего моего существа. Проморгавшись и потряся головой, я снова посмотрел на макет. В нем было что-то римское или греческое. Балконы, огромные эспланады, широкие лестницы, храмы и амфитеатры. Повсюду виднелись колонны и рифленые пьедесталы статуй. Но несмотря на то, что скульптуры и титанические храмовые идолы оказались все теми же самыми спрутами из рельефа, это место показалось мне похожим на Атлантиду, столицу страны с тем же названием, которая в доисторические времена погрузилась на дно океана. За одним исключением. Как подчеркнул старый мистер Бишоп, это не был город людей, затонувший в одном из катаклизмов Земли. Это был город, построенный на дне моря в незапамятную эпоху, построенный и населенный подводными существами. Город глубоководных. И таким Иханд-Хлея оставался и сейчас. «Но с какой целью вы...» — начал было я наконец и нерешительно замялся. «Ну, то есть, зачем здесь эти макеты?» Старик улыбнулся мне в своей странной манере, подняв вверх уголки слишком широкого рта. «Простите?» — прошептал он. «Вы хотите понять, с какой целью мы держим здесь макеты?» «Ответ прост. Настоящий рельеф находится в глубинах Тихого океана во многих тысячах миль отсюда, а Иханд-Хлея далеко в Атлантике. Мы не можем получить в свое распоряжение настоящие города, так что...» «Затонувшие города и погибшие расы», — торопливо вмешался Сэмпл, — «это хобби мистера Бишопа, Джон. Хобби, которое полностью его поглощает. Но пойдемте же, уже несут обед. Вы сможете вернуться сюда позже, если захотите». Я поднялся на трясущихся ногах, не отводя взгляда от мистера Бишопа, который так и остался сидеть на месте. На миг он поднял взгляд, а потом вернулся к макетам, стоящим на столе. Он вытянул руку. Та дрожала. Осторожно прикоснулся он к каркасу третьего, последнего макета, пока незавершенного, представляющего собой одни лишь миниатюрные фундаменты. Но когда я уже начал отворачиваться, до меня донесся его отчетливый шепот. «Да, Джон Воллистер, вы можете удивляться. Но когда Ахуйхла будет завершен, и когда вы собственными глазами сможете увидеть его сияющие башни и храмы и мириады его колонн, тогда...» Я снова повернулся было к нему, чтобы задать еще один вопрос, но Сэмпл ухватил меня за плечо и предостерегающе приложил палец к губам. «Старик немного не в себе», — объяснил он, когда мы отошли туда, где Бишоп не мог нас услышать. «Это все возраст и болезнь, понимаете?» «Послушайте, Дэвид», — сказал я, когда мы через вращающуюся дверь вернулись обратно в столовую. «Здесь ужасно много такого, чего я не понимаю. Куча совпадений, которые кажутся не совсем... Джон!» — раздался за моей спиной девичий голос. Голос, искренне обрадованный и переполненный удивлением, который мгновенно вытеснил у меня из головы все сомнения и вопросы. «Вот видите, разве я не говорила, что мы еще встретимся?» Я обернулся и увидел Сару Бишоп. Уголком глаза я заметил, что Сэмпл сделал ей какой-то знак, возможно, приветствовал на свой лад. Я почувствовал, что он рад ее внезапному появлению. «Мы поговорим позже, Джон», — извинился он, и Сара повела меня к столу. За столом уже сидели 7 или 8 постояльцев или членов клуба. Я присоединился к ним вместе с Сарой без формального представления. Не желая показаться неотесанным и невоспитанным, я изо всех сил пытался отвести от них взгляд, но успел заметить, что все они скроены точно по одному образцу. Действительно, они казались членами одной семьи. За исключением Сары, Сэмпла и еще одного-двух, все выглядели отталкивающе пучеглазыми и чешуйчатыми, как будто были более молодыми копиями старого мистера Бишопа. Я хотел завести разговор с Сарой, но как только мы сели, она заговорила с женщиной, сидевшей с другой стороны от нее. Я сосредоточился на превосходном салате из креветок, который запил бокалом терпкого желтого вина, после чего перешел к основному блюду из вареной рыбы с великолепным гарниром. Моя собственная порция была приготовлена лучше некуда. Однако я заметил, что все остальные за столом, за исключением Сары, ели частично или полностью сырые морепродукты. Волна тошноты, которая противно шевелилась где-то в глубине моего желудка с того самого момента, когда я приехал сюда, в особенности после того, как я выпил стакан виски в комнате Сэмпла, внезапно накрыла меня. Руки и ноги на миг стали непослушными, и, не удержав вилку и нож, я со звоном уронил их на стол. Потом я попытался встать на ноги, и Сара взяла меня за руку. Ее странные глаза с беспокойством смотрели на меня, а с губ сорвался вопрос, которого я не услышал. Комната накренилась и поплыла вокруг меня. В голове зашумело. Я ощущал, что выпученные глаза членов клуба с любопытством уставились на меня. Шатаясь, я попытался ухватиться за спинку стула. Позже я вспомнил, что именно так чувствовал себя еще мальчиком после того, как перенес тяжелую болезнь и постоянно терял сознание. В тот миг я понимал, что мне ни за что нельзя терять сознание здесь, в этом странном месте, полном странных людей. Затем свет в моих глазах померк, и мое сознание нарисовало мне подводные пейзажи Рльеха и Хандхлея. Там еще плавали какие-то существа, напоминающие рыб. Я понял, что уже видел эти города раньше, во снах, в ту первую ночь после того, как получил в посылке эту новоанглийскую раковину. В конце концов я пошатнулся и упал. Мне привиделись старинные парусники — Брик Хетти и Барк Королева Суматры. Да, корабли и еще бронзовая табличка под их витриной, которая гордо именовала их кораблями судоходной компании «Марша» из Инсмута. А больше я ничего не помнил.